встретили Чукчу. По тундре уже шел слух, что мы без продуктов. Без слов отдал галеты, сахар, даже коробку цветного горошка. «Чай у вас есть, а спички есть, а соль?» Вот что значит забота о людях. Гуляя, Чукча по чауну запросто, несет с собой удочку. Захотел поесть, поймал пару рыбин и жарил. Есть малопулька, бьет гуся. Спальный мешок и палатка на себе в виде кухлянки. Удобный метод путешествия. Бывают дни, когда на комаров находит неистовство. Без конца десятками давишь и давишь их ладонью. И все же в глаза, уши, нос, рот, шею жалят. Не кусают, а именно жалят. От бесконечных бесчувственных укусов охватывает какая-то лихорадка, злоба. А тут еще грязная потная тельняшка липнет к телу, и без конца проваливаются ноги в зыбкую болотную топь. Так примерно проходил сегодня маршрут на озеро Большое. Спустился вниз по чауну до петли. Снова северный ветер, снова холод. От усталости в конце вдруг закружилась голова. Блуждал в кустах, совершенно потеряв ориентировку, хотя видимость была отличная и место знакомое. Дождь со снегом. Забились под обрыв и запалили кострище. Хорошо. Вид у нас. Брюки разорваны в кустарнике. Щеки ввалились. 14 июля. Вот уже 3 дня, как вернулись в Усть-Чаун. Возвращение было достойно похода. Около 10 километров шли на веслах, берегли бензин. И только когда до дома осталось 17 километров, решили включить мотор. Обычная вещь. Утром на стоянке мотор был проверен и отрегулирован. А сейчас рывок за шнур, сопение, молчок. Час, другой. И так 6 часов. Наконец отлажено зажигание. Поехали. Ветер. И снова в широком горле чауна волнение. Фанерный баркас перекидывает и переваливает. Но вот и обычным миражом домики чауна, а до них около 2 километров. Белые петухи на воде все чаще и чаще. Вдруг мотор чихает и глохнет. Бензин кончился. Лихорадочно развернули лодку и гребем, гребем, гребем. Перед самым берегом отрываются уключины. Гребли кто как может, саперной лопаткой, рукой, веслом. Между прочим, в устье Полеваама протоки с взаимообратным течением весной. Тогда мы с трудом поднимались по ней вверх, а сейчас, по старой памяти завернув в нее, столкнулись с встречным потоком воды. 19 июля. Плывем вверх по Полеваааму. Вчера за 3 часа проплыли 6 километров. Быстрое течение. Недалеко от лагеря на берегу что-то овальное, вроде одноместной резиновой лодки. Подплываем. Вдруг лодка подняла голову и нырнула. Нерпа. Поблизости плавала еще одна. Видимо, все лето живут здесь. Рыбы навалом. Сегодня тоже в плесе застали идиллию. Два семейства гагар и две нерпы поочередно ныряли в воду и ловили рыбу. Холодно, пишу, и руки зябнут. И это середина июля. Впереди еще около десятка километров подъема. Стучит исправно Москва-5, и черная черепаха медленно, но верно ползет вверх. Все же в лодке хорошо. Под рукой карта, бинокль, компас. Рейс на Айон. 16 августа. Давно не брал карандаш в руки. А зря. Кончается уже. Кончается ли? Рейс на Айон. После долгих споров и сомнений выбрали из всей дряни полукилевую посудинку. Несмотря на ограниченные размеры, вес ее весьма и весьма солиден. Вчетвером, именно вчетвером, на катках еле вкатили ее на берег. Течет и низкие борта. Для пробы перевезли ребят обратно от маяка. Качается и заплескивает за борта. Оплыли трое и небольшой груз. Конечно, плыть так за 250 километров – это гибель. Утром отличная погода, солнце, штиль. Наскоро поднял ребят, и все вместе авралом нашили еще по доске на борта. Доски предоставили нам рыбаки, которых пленило наше решение двигать на эдакой посудине в такую даль. И вот золотой петух, так мы назвали свою шхуну, готов к рейсу. На носу маленький резиновый петушок задорно задирает красный клюв. Это я прицепил талисман на счастье. Кукули, катушки, консервы, галеты, ружья. Во всех бочках, банках, ведрах бензин и масло. Мотор заводится превосходно, и, провожаемые всем Усть-Чауном, мы отчаливаем. До Тумлука без приключений. До Кремянки без приключений. Снова насасываемся бензином. Срезаем угол на мыс Наглёйнын. Ночь, и после штиля ветер начинает тянуть с севера. Тут мы впервые, пожалуй, почувствовали, что такое море. Легкие пологие волны небрежно переваливали сбоку на бок наш тазик. Поневоле все упорно вглядывались в Наглёйнын. Скоро ли? Вот и мыс. У берега как-то легче, и волна вроде меньше. Снова тарахтит мотор. Утро. Черные мрачные обрывы мыса, желтый песок, синяя вода, белые чайки. Все, как в дешевом морском романе для мальчишек. В небольшой ложбине две еранги и ни души. Стреляем. Выскакивает какая-то фигура. Но до берега километра полтора. Лучше плыть дальше. Солнце печет. Вот так август, и нерпы, бесконечные нерпы, высовывают любопытные обтекаемые головы из воды. Глаза будто подведены для красоты тушью.